Глава 141. Отмененный. Все студенты из экспедиции были собраны и доставлены в актовый зал первого курса. Им не разрешалось возвращаться в общежитие или убирать оборудование. Все, что они могли сделать, это поговорить друг с другом и обсудить, почему экспедиция была отменена. Постепенно странная атмосфера начала заполнять комнату. Это было ненормально, чтобы такое случалось так внезапно. «Я видел, как несколько мехов из города покинули убежище», – сказал студент. «Серьезно? Почему они мобилизировали эти штуки? Я думал, они сказали, что самый высокий уровень зверя на планете – это промежуточный уровень». «Разве ты не слышал?» – вмешался еще один студент. Один студент заметил вдали в пустыне черный дым. Казалось, он исходил с корабля. «Ты же не хочешь сказать?» – ахнул студент. «Верно. Я слышал, что это мог быть Далки», – ответил другой студент. Был произведен подсчет голов, и не один раз. После того, как подсчет был завершен, казалось, что у учителей было обеспокоенное выражение лица, когда они разговаривали друг с другом. Фэй стояла перед всеми первокурсниками, готовая сделать объявление, но она все еще ждала, когда поступит вся информация. К ней подошел солдат и что-то прошептал ей на ухо, после чего они еще несколько раз пересчитали головы. «Вы уверены?» – ответила Фэй. «Вы проверили школу? Может быть, они уже вернулись?» Солдат кивнул в ответ. Все, что Фэй могла сделать, это сжать кулак. В отчете говорилось, что они нашли тело Хьюга и Бена в пустыне. Они смогли подтвердить, что погибли от Далки, однако остальных троих в их группе так и не нашли. Единственное, что они могли предположить, так это то, что их тоже убил Далки. Пятеро из них были частью группы, так что это был самый логичный вывод. «Внимание!» – крикнула Фэй. Студенты тут же встали в шеренге и отдали ей честь. Затем позади них появился голографический экран. Это было табло с результатами всех команд. «Во-первых, как вы, наверное, знаете, экспедиция отменяется», – объяснила Фэй. «Это означает для всех вас, что баллы, которые вы получили за первые два дня до окончания экспедиции, станут вашим окончательным результатом на этом экзамене». «Что?» – выпалила Эрин. И она была не единственной. Прямо сейчас их группа все еще имела все кристаллы крылатых ящериц, которые они получили от группы Берга. У них не было времени вернуться в убежище, чтобы пересчитать их. Когда Эрин посмотрела на позицию их команды, они все еще имели тот же счет, что и раньше, и были помещены в середину, в то время как группа Берга по-прежнему сидела на самом верху. «Хватит! Есть вещи поважнее теста!» — крикнула Фэй, успокаивая болтовню среди студентов. «Сейчас есть большая вероятность, что кто-то из ваших сокурсников умер во время этого теста. И хуже всего, это из-за угрозы, против которой мы все тренировались. Далки!» Болтовня началась снова. И на этот раз она ударила своим оружием в землю. Оно вызвало громкий грохот, так как его вибрация отражалась от стен и эхом разносилась по всему залу. «С Далки быстро разобрались, и похоже, что это была не спланированная атака, а случайный корабль. Это было прискорбное событие, но такие вещи случаются время от времени. Но это напоминание всем вам, почему мы должны так усердно тренироваться каждый божий день. И я надеюсь, что вы это запомните. У вас будут следующие два дня выходные, чтобы отдохнуть. После этого занятия вернутся в нормальное русло. Отдохните всю ночь. Вы свободны», — сказала Фэй, закончив свою речь. Как только Фэй ушла, шум в зале снова усилился. Студенты не могли поверить в то, что произошло, и вскоре начали понимать, какая группа, скорее всего, была убита Далки. Но Эрин это не беспокоило. «Ты!» – крикнула она, указывая на Квина. «Почему ты скрывал свою силу? Если бы ты сражался с нами в тот день, а не прятался под зонтиком, мы бы заняли место намного выше». «Подожди, успокойся, Эрин», — – сказала Лейла, пытаясь встать между ними. «Я тобой тоже недовольна, Лейла! Ты ведь все это знала, не так ли?» Эрин нахмурилась, прежде чем повернуться к Уину. «И что с твоей стороны силы? Как ты исцелил Питера? Он должен был умереть! Больше никаких оправданий! И я хочу получить ответы на все, что произошло!» – закричала она. Эрин еще раз посмотрела на табло. Увидев, что их позиция находится в середине, она затем снова посмотрела на Квина. Только на этот раз ее лицо было наполнено слезами. «Если ты был таким сильным, то почему не помог?» По ее лицу текли слезы. Квин знал все это время, по действиям Эрин, что эта оценка была важна для нее. Но то, как она вела себя сейчас, было почти навязчивой идеей. Каждый стремится быть лучшим или выйти на первое место. Но не так. Эти действия не были нормальными. «Я думаю, будет лучше, если мы все вернемся в нашу комнату», сказала Лейла. «Там мы все объясним. И я уверена, что у Питера есть много собственных вопросов». Пока первокурсников информировали о случившемся, три генерала провели собственное совещание. Они находились на верхнем этаже академии, и каждый из них сидел за круглым столом в кабинете главного генерала. Единственное кресло, которое осталось пустым, принадлежало главному генералу. Натан – глава первых курсов, Дюк – глава вторых курсов, и последний генерал – Майк, который был главой связи. В его обязанности входило координировать действия с другими военными базами и планировать совместные учения или совместные миссии. Все трое сидели молча. И Натан с Дюком просто не могли удержаться, чтобы не посмотреть друг на друга в упор, пока Дюк, наконец, не нарушил молчание. «Интересно, сколько ваших студентов погибло бы в этой экспедиции, если бы не ваш сержант Лео?» – сказал Дюк. «Сомневаюсь, что у тебя хватит сил даже на то, чтобы самому сразиться с Далки. Ты расстроен, потому что не можешь подкупить его, чтобы он перешел на твою сторону с одной из твоих книг о земных способностях?» – ответил Натан. «Жаль, что ваша тактика вербовки работает только на слабоумных дураков». Затем Дюк встал со стула и выглядел так, как будто собирался ударить Натана. Но в то же время Майк встал перед ними. «Вы оба, успокойтесь. Если я увижу на вас рану, когда выйду из этой комнаты, или когда буду ходить по академии, я не буду лечить вас, и я не позволю вам двоим пойти к моей племяннице». Хотя Майк и пытался успокоить их обоих, он знал, что большинство его слов останутся без ответа. Они двое всегда ненавидели друг друга. Но тут в комнату вошел единственный человек, который мог их успокоить. Двери широко распахнулись, и в комнату вошел мужчина средних лет в деловом костюме. У него были аккуратно подстриженные волосы и чемодан в руке. Он не был похож на представителя армии. Но как только он вошел в комнату, все трое поклонились в знак приветствия. «Мы приветствуем главного генерала», – сказали они все разом. «Успокойся. Вся эта ситуация и так вызвала достаточно головной боли». Главный генерал сел на свое место и представил всем троим первоначальный отчет. «Мы все знаем, что эти странные нападения происходили на наших звериных планетах в течение некоторого времени. Похоже, что эти атаки происходят все чаще. Но не только это. Если мы посмотрим на Солнечную систему, каждый раз, когда происходит атака, они, кажется, становятся все ближе и ближе к нашей стартовой планете». «Как ты думаешь, они нацелились на городскую станцию?» – спросил Майк. «В этом был бы смысл», – ответил глава. «Пока я думаю, что эти одиночные далки просто посланы в качестве разведчиков. Они понятия не имеют, насколько сильными мы стали за это время. И они понятия не имеют, какие меры безопасности у нас есть. Но я боюсь, что это может означать, что война скоро начнется снова». После обсуждения этих вопросов с другими генералами, главный генерал перешел к обсуждению некоторых других вопросов. Он редко бывал в школе, так как его часто вызывали на собрание. Но после того, как он прошел через все, что нужно было сделать, ему нужно было упомянуть еще об одной вещи. Через пару недель нас посетит мистер Трудрим. А это значит, что мне нужно, чтобы вы подготовили для него несколько учеников». Услышав эту новость, три генерала неловко переглянулись. «Дюк, я надеюсь, что ты будешь вести себя хорошо, как всегда», сказал главный генерал. «Можете на меня рассчитывать, сэр», ответил Дюк.